живут в воде, живут во чреве рыб и не мечтают о еде, рожденные для лип. Идут с чумою разговор, беседу ворот, что не успел словно вор ворваться в чей-то рот. Пустыни месяц без воды прожит такой пустяк. О них звонят колокола, а кожа и костяк. Коснувшись посохом скалы, а полдень воду пьют. Их ожидают, как весны, а сами палкой бьют. Нам их пророков не понять, у нас свои дела. Чего с них нищих можно взять, их странные слова. Мы строим башни в облака и рушим города. Свободу рвем беззубым ртом, а как же без кнута? Чем путь сложнее, тем он наш, невежество наш бог. Пыхтят ученые мужи, звенит их медный лом. Пророки будущей судьбы ушли своей стезей, а мы в борьбе за их мечты смешаем все с злой.